Глава 24. Замираю, глядя на Веру, и чувствую, как время словно останавливается. Роза в руке кажется смешной, неуместной. Какие могут быть цветы, когда между нами висит вопрос, который она имеет право задать? «Данил, а что с Дианой? Вы действительно встречались на этой неделе?» Ее голос звучит ровно. Но я слышу напряжение. Чувствую, как много для нее значит мой ответ. У нее безумно красивые глаза. Голубые с серой дымкой, как небо перед грозой. И понимаю, что это момент истины. Опускаю руку с цветком. Смотрю прямо в глаза. «Да», — говорю честно. «Мы встречались. Но не так, как ты думаешь». Вижу, как что-то дрогнуло на ее лице. Как серая дымка в глазах стала гуще. И быстро продолжаю. «Присядем. Это сложная история». Она кивает. Мы идем в сторону, садимся на скамейку рядом с университетом. Студенты проходят мимо, радостные после экзаменов. Но я их не замечаю. Весь мир сужается до нас двоих. Вера садится так, что между нами остается небольшое расстояние. Но я чувствую исходящее от нее тепло. Улавливаю тот же цветочный аромат, который сводил меня с ума прошлой ночью. После того, как мы... Начинаю, но сбиваюсь. После того, что было между нами, я понял, что схожу с ума. Ты была права насчет Дианы. Права в том, что я использую людей. И это бесило меня, потому что я не хотел это признавать. Вера молчит, но я чувствую ее внимание. Вижу, как она изучает мое лицо, пытаясь понять, говорю ли я правду. Ее взгляд задерживается на моих губах, и от этого по спине пробегает жар. Диана звонила мне каждый день, предлагала встретиться, поговорить. И я... Делаю паузу, собираясь с мыслями. Я думал, что если буду с ней, то смогу забыть о тебе. Доказать себе, что наши пари — это просто игра. Что ты ничего не изменила. При упоминании пари Вера слегка напрягается. И я понимаю, что попал в болевую точку. Но ничего не получилось. Продолжаю. Мы встретились 3 раза. Первый раз — ужин в ресторане. Диана говорила о свадьбе подруги, о новой сумочке, о чем-то еще. А я сидел и думал о том, как ты анализировала мое поведение в том кафе. О том, как твои глаза меняют цвет, когда ты злишься. Становятся почти стальными. Вера слегка поворачивается ко мне. Наши колени почти соприкасаются. Я чувствую это легкое касание через ткань джинсов, и мне приходится собрать всю волю, чтобы не придвинуться ближе. Второй раз мы ездили к ее родителям. Я снова встречался с ее отцом, говорил о деловых перспективах, строил планы инвестиций. Все шло как надо, но когда Диана взяла меня за руку, мне стало... Останавливаюсь, ища подходящие слова. Неправильно. Как будто я предавал что-то важное. Предавал наши пари. «Наши пари?» — тихо переспрашивает она. Слышу удивление в ее голосе. «Да». Поворачиваюсь к ней полностью. «Да, наше нелепое пари, в котором ты должна была заставить меня влюбиться за 3 месяца. Я тогда смеялся, думал, что это просто студенческая забава. Но понял, что ты не проиграла, а уже выиграла. Вижу, как расширяются ее глаза, как голубой цвет становится ярче. Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что каждый раз, когда был с Дианой, думал о тебе». О том, как ты смеешься, когда думаешь, что я не вижу. О том, как кусаешь губу, когда сосредоточена. О том, как выглядели твои глаза в тот день, когда ты уходила из моей квартиры. В них было только разочарование. Вспоминаю тот вечер, как сидел в загородном доме Дианиных родителей, слушал разговоры о деньгах и связях, и все время думал о Вере. О том, что она сказала бы об этой пустой болтовне. А третий раз? Третий раз мы были в клубе. Диана хотела танцевать, флиртовать, показывать всем, какая мы идеальная пара. А я стоял у барной стойки и понимал, что больше не могу притворяться. Что твое пари сработало лучше, чем ты сама ожидала. Поворачиваюсь к Вере. Наши лица оказываются совсем близко. Вижу золотистые искорки в ее голубых глазах. Чувствую ее дыхание на своей коже. Мне хочется сократить это расстояние. Поцеловать ее прямо здесь, но сдерживаюсь. Вера, я ни разу ее не поцеловал. Ни разу не прикоснулся к ней так, как хотел прикоснуться к тебе каждую секунду той недели. Потому что понял. Ты выиграла наши пари в тот момент, когда я перестал видеть в нем игру. Ее дыхание становится чуть учащенным, и я вижу, как она сглатывает. «Данил, но пари — это же...» «Пари — это была глупость», — перебиваю я, и, не удержавшись, касаюсь ее руки. Кожа такая мягкая, теплая, и от этого простого прикосновения по мне проходит разряд. Я думал, что смогу контролировать ситуацию, что останусь холодным наблюдателем твоих попыток меня вычислить. Но ты изменила правила игры. Как? Ты всегда была настоящей. Не играла роль студентки-психолога, пытающейся применить теорию на практике. Ты была собой. Честной, прямой. Иногда слишком умной для моего же блага. Большим пальцем глажу ее костяшки. Чувствую, как она слегка дрожит под моим прикосновением. И когда я понял, что больше не могу думать ни о чем, кроме тебя, я испугался. Потому что это означало, что я проиграл. Что мое правило никогда не влюбляться оказалось несостоятельным. Замолкаю на секунду, собираясь с духом. Вера, то, что произошло между нами вчера, это не было частью пари. Это было настоящим. «Для меня тоже», — тихо отвечает. Ее признание заставляет сердце биться быстрее. «Данил, а что, если я скажу, что пари давно перестало быть важным для меня? Что я тоже...» Наклоняюсь ближе, и теперь между нами всего несколько сантиметров. Чувствую тепло ее тела, вижу, как трепещут ее ресницы. «Что ты тоже?» «Что я тоже играла не по правилам. Что где-то в процессе изучения тебя я сама...» попалась. Ее глаза сейчас чистого голубого цвета, без серой дымки. И в них я читаю такую же растерянность, которую чувствую сам. Это признание ломает мои последние сомнения. Я убираю розу в сторону и беру ее лицо в ладони. Кожа горячая. Чувствую, как она подается навстречу. «Данил». Тихий вздох. «Значит, мы оба проиграли». Шепчу в ответ. Или оба выиграли. А потом целую ее. Медленно, осторожно сначала, а потом глубже, когда чувствую, как она отвечает. Этот поцелуй не похож на вчерашние. В нем меньше отчаяния, но больше обещаний. Больше нежности, смешанной с едва сдерживаемой страстью. Ее руки ложатся мне на грудь. И я чувствую, как бьется мое сердце под ее ладонью. Хочется прижать ее ближе, забыть обо всем мире, но понимаю, что мы на людях. Отрываюсь, но не отпускаю. Продолжаю держать ее лицо в своих руках. «Поедем ко мне». «Прошу». Голос звучит хрипло. «Я приготовлю обед, а потом ужин. И мы сможем поговорить о новых правилах». В последних словах столько недосказанного, что мы оба это понимаем. Вера кивает, и я вижу в ее глазах то же желание, которое разрывает меня изнутри. «Только...» — начинает она, но я перебиваю ее пальцем на губах. «Никаких только!» — поднимаясь и протягивая ей руку. «Просто поедем. Без пари, без игр». Она берет мою руку, встает... Я не могу удержаться, притягиваю ее к себе на секунду, обнимаю, вдыхаю аромат волос. «Я уже соскучился», — шепчу на ухо. А прошло всего несколько часов. Чувствую, как она вздрагивает от моих слов, как прижимается ко мне ближе. «Тогда не будем больше терять время». В ее голосе звучит обещание, от которого у меня перехватывает дыхание. Беру за руку, переплетаю наши пальцы, и мы идем к моей машине. Каждое случайное касание — это искра. Каждый взгляд — обещание того, что нас ждет дома. И я понимаю, что готов к тому, что будет дальше. Готов начать что-то новое. Без пари, без игр, без масок. Просто мы.